И, вспоминая это, я совсем ничего не боюсь. А в небе месяц плуг режет низкие тучи и сверкают в бороздах золотые зерна звезд. Засмотревшись, я спотыкаюсь и в то же мгновение чувствую, как кто-то подхватывает мою сумку. Не успев испугаться, я вижу рядом высокого, без шапки, слегка сутулого мужчину, а поодаль еще двоих — крепыша в светлом плаще и коротышку в спортивном обличии. От компании веет неблагополучием и странностью. Одежда явно случайная, без женского глаза. Да и будут ли нормальные мужики шляться по улице в такое время? «Помогу нести», — отрывисто и властно говорит высокий, забирая сумку. Мы с Митей пытаемся пристроиться к его широкому шагу. «Мальчишку возьми!» — бросает высокий крепышу. Митя охотно лезет на руки. «Куда?» — это мне. «На телеграф». Мы движемся молча и быстро. Только коротышка в спортивных штанах с широкими красными лампасами курит, кашляет и что-то глухо мычит. «Пришли». «Спасибо, благодарю я у неоновой вывески». Но вся компания вваливается вместе со мной. Я усаживаю Митю на скамейку, устраиваюсь сама. Наши неожиданные помощники шушукаются у пустой переговорной стойки. Очень хочется спать. «Заказывать будете?» Высокий стоит рядом и внимательно смотрит на меня. На вид ему лет 40. Неглубокие морщины, короткие волосы. Его можно было бы назвать симпатичным, если бы не цвет кожи, бледновато-желтый, нездоровый, будто он всю свою жизнь просидел в погребе. Я опускаю глаза и не могу оторвать взгляд от его рук, густо изукрашенных причудливыми татуировками. «Мне некуда звонить», — говорю я. И спокойно рассказываю про весь день с утра. Усталость растекается по телу, и я слышу свой голос отдельно и удивляюсь его непохожести. «Понятно», — хмурится высокий. «Послушай, как тебя там?» «Аня», — шевелю я губами. «Аня, ты можешь переночевать у меня. Там спокойно, живу один, чисто. Здесь недалеко, я уйду к знакомой». «Не надо». «Брось!» — криво улыбается он. «Не из-за тебя, не думай. Парнишку пожалей. Он-то чем виноват?» Куртка у высокого расстегнута, и верхние пуговицы у рубашки тоже. Из-под ворота на шею ползет синяя татуированная змея. Мы встречаемся глазами, и вдруг я понимаю, что для него очень важно, чтобы я ему поверила и согласилась. Мы идем минут 10. На первом этаже длинного барачного здания крохотная комнатка метров 8. Телевизор, холодильник, две узкие кровати. В кухоньке топится печка, высокий двигает заслонку. Обеденный стол, два стула. На стене висит сковородка рядом с обнаженной календарной красоткой. «Парашу им «Поста!» — начинает было коротышка, но осекается, уловив бешеный взгляд высокого.